Глава 6. Сейлан. Мгновение назад я видел перед собой дивное создание с чудесной родинкой на скуле. Но вдруг ее лицо резко изменилось, и теперь перед глазами стояла клыкастая пасть, вытянутая морда и коротенькие рожки. «Ваше Величество, вы живы?» Голос тоже оказался другим, из нежного, музыкального превратился в низкий и грубый. Я хотел вернуть очаровательное видение, но сосредоточиться не удавалось. Мысли ускользали, голова дико гудела, а на макушке ощущалась неприятная пульсация. Но это меня волновало меньше всего. Образ девушки. Как ни пытался восстановить его, каждый раз светлое личико размывалось и превращалось в горгулью морду, нависшую надо мной в настороженном ожидании. «Ваше Величество! Вы меня слышите? Это я, ваш верный слуга! Ваше Величество!» Я поднял руку, чтобы проверить свой затылок. Он оказался влажным. На пальцах осталось что-то темно-бордовое, напоминающее кровь. Откуда ей взяться? «Да отпустите вы меня! Тут произошла какая-то ошибка!» — прозвучал со стороны самый приятный голос в мире. «Отец!» — рядом оказался один из сыновей. Вскоре в поле зрения попало и лицо второго. Взгляд на Риара был очень взволнованным, а голос прозвучал глухо. «Отец, не шевелись, сейчас мы тебе поможем». «Кто посмел напасть на короля?» — подняв голову, строго спросил Адриан. «Она!» — возмущенно ответил Гаргул и встрепенулся. «Я все видел! Это она убийца!» «Нет, это не так! Все вышло случайно, я просто упала в руки!» «Она покусилась на жизнь его величества!» — громко перебил Кыш и оскалился. «Расстроилась, что страшненькая, вот решила напасть». «Я не напала, я упала!» — тоненький голос дрожал. Стоило ему зазвучать, и становилось легче, но потом мир снова начинал кружиться. Голова продолжала гудеть, и мне не удавалось соединить в одну нить происходящее. Я вроде бы понимал, что Нориар сейчас осматривал меня, а второй сын с суровым выражением лица допытывался правды. Вот только в какой-то момент люди сливались в дивный образ самой прекрасной девушки, а затем снова распадались, рассыпаясь будто горох. Кыш хмыкнул, приземлился на плечо Адриана и продолжил говорить. «Сначала напала сама, а потом сбросила на его величество комод. Вот это я своими глазами видел». «Все было совсем не так. Ах, как же так?» — добавилось новых голосов. Нориар сдернул с меня какое-то тряпье и принялся осматривать тело. Его брат поднялся на ноги и исчез из моего поля зрения. Защебетали девичьи взволнованные разговоры, будто зима обратилась летом, и в саду появились стайки птиц. Я хотел было понять, что случилось такого особенного, но мог лишь наблюдать за сыном, пытаясь восстановить перед внутренним взором чудное личико той девушки. «Ваше Высочество, мы даже подумать не могли, что Снежа решится напасть на короля!» Среди множества голосов один был более громким, звучал льстиво. «Мы не причастны!» «Да не нападала я!» — прозвучало со всхлипом. «А ты вообще молчи, бестолочь! Питомец Его Величества все видел, сообщил нам о покушении. Скажи спасибо, что Его Высочество Нориар и Адриан успели вовремя. Так бы натворило дело, от которых пострадала вся семья». «Отец, у тебя рана на голове и несколько царапин на спине», — приблизился ко мне сын. «Ты меня слышишь?» Я кивнул. «Говорить можешь? Сколько показываю пальцев?» 4. С трудом выдавил я, и Нориар нахмурился. «Вообще-то 2. Нужно отнести отца в дом, чтобы его осмотрел лекарь. Где он, кстати? За ним уже послали?» «Скоро приедет лучший знахарь в городе», — женский лепет. «Наш семейный, он вылечит любую рану, уверяю вас». «А теперь расскажите в деталях, что произошло», — сурово потребовал Адриан. «Я очнулась в башне одна, захотелось есть, но я не смогла выйти, потому что дверь была заперта». «Не слушайте мою непутевую дочь», — не дали ей досказать. «Снежа отказалась встречать дорогих гостей и убежала в сад, а теперь ей стыдно за свои капризы, вот и выдумывает нелепицы. Зачем кому-то было запирать одну из невест?» «Еще раз попытайтесь воздействовать на мое сознание, и голова упадет с плеч», — грубо заметил Адриан. «Вы что, как бы я посмела?» Женский голос стал плаксивым. «Я повторять не стану. Свои способности нужно контролировать. Если не умеете отделять силу от голоса, тогда молчите». «Сейчас приподниму тебя, чтобы лучше осмотреть спину», — продолжал возиться со мной Нориар. Я кивнул. Он придержал меня за плечи, помог сесть, да только в таком положении голова совсем пошла кругом, и все начало расплываться. «Тише, давай обратно». Заметив, что со мной творится, тут же передумал сын. «Барышня Снежа, рассказывайте, что произошло после того, как вы проснулись в запертой комнате», — продолжал допытываться Адриан. «Я решила выбраться через окно». «Непутевая, людям выходить надо через дверь», — заметил Кыш. Сделала веревку, привязала к трюмо и начала слезать, но едва не сорвалась. На мое счастье, внизу оказался его величество, он предложил помощь. «Да нет, она сразу на него напала, я все видел. Лгунья нам попалась!» «Молчи!» — повысил голос сын. Рядом появился усатый мужчина с чемоданчиком, потеснил Нориара, который коротко описал ему результат своего осмотра. Происходящее рядом меня не особо заботило, потому что хотелось слушать и слушать, будто изысканную музыку, дрожащий голос, который играл на струнах моей души. Он мне нравился так, что я задерживал дыхание, чтобы не упустить ни звука. «Барышня, в ваших словах нестыковки. На снегу валяются обломки скорее комода, чем трюмо». «Она просто глупенькая у нас путает название», — встряла в разговор кто-то из девиц. «Лгунья, я же говорю, нельзя врать, когда тебя спрашивает его высочество Адриан. Лгунья!» — не унимался Гаргул. «Выпейте это!» — закончив бинтовать мою голову, лекарь поднес мне карту микстуру. «Хватит!» — пробормотал я. «Что?» — уточнил Нориар. «Довольно», — сказал. Я сделал попытку подняться, но мне ничего не удалось, потому что сын надавил на мои плечи. Приложил немало усилий, чтобы повернуть голову, сфокусировал зрение на присутствующих здесь людях. Та самая девушка с чудесным личиком стояла в окружении крепких мужчин, которые держали ее под руки. В глазах Снежи дрожали слезы, рядом столпились остальные представительницы семейства Актар. «Расходитесь», — приказал я, собираясь быстро со всем разобраться. «Нужно...» «Отец, позволь мне заняться расследованием», — шагнул ко мне Адриан. «Тебе необходим покой». Я отрицательно качнул головой, и в ней отозвалось гулким звоном. Кажется, мое состояние нельзя было назвать даже приемлемым. К тому же перед глазами немного плыло. «Пойдем, отведу тебя». Нориар потянул меня за руку. Кое-как мне удалось подняться, ноги удержали уже хорошо. После выпитой микстуры ушло ощущение, будто сознание ускользнет от меня в любой миг. «Идем», — предложил сын, хотя я предпочел бы лично поучаствовать в выяснении деталей случившегося. Как бы все ни произошло, ясно одно. Комод действительно упал мне на голову. Это нет смысла отрицать. Другой вопрос — нелепая случайность или запланированное нападение? «Позволь Адриану выяснить правду». Нориар заметил мое нежелание уходить. «Тебе действительно нужна постель и тепло». Слева семенил лекарь. По тропинке к нам навстречу бежал глава семейства Актар. Раскрасневшиеся щеки его тряслись. Горящий ужасом взгляд остановился на повязке. «Я только узнал, ваше величество, с вами все в порядке. Как же так?» «С дороги», — потеснил его сын. «Уверен, это какое-то недоразумение. Мои дочери хорошие, милые девочки, воспитанные, скромные, они не...» «Его величеству нужен покой». «Да, конечно, мы все устроим», — семенил за нами Тьюр. «Все самое лучшее для вас. Господин Зеган, может, нужно послать в город за каким-нибудь лекарством?» «Нет-нет, все самое необходимое у меня с собой». «Хорошо, это очень хорошо. Ваше величество, мы вас очень ценим и уважаем, мои дочери». «Я неясно выразился», — грубо перебил его Нориар. «А, да, конечно», — суетливо поклонился мужчина, и дальше мы пошли без него. Добравшись до отведенных нам покоев, меня уложили на кровать. Лекарь занялся моей раной, обрабатывая ее какой-то сильно пахнущей мазью. Сын встал рядом. Непривычно молчаливый и хмурый, он сейчас очень напоминал своего брата. Хотя они и без того были похожи. В этот момент я понял, что и внутренне не очень сильно отличались друг от друга. «Чему ты улыбаешься?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой и прикрыл глаза. Перед внутренним взором сразу появилась чудная девушка, свалившаяся мне на руки. И еще что-то неуловимое, трогающее душу, отчего на сердце становилось тепло. Но ускользающая, как испуганная птичка в небо, стоит сосредоточить на этом свое внимание. Я был очарован. «Она не виновата», — произнес, не поднимая век. «Позволь Адриану самому разобраться». Уже из того лепета, что услышал я, стало понятно, что девушки между собой не ладят, а мамаша готова отречься от собственного ребенка, чтобы прикрыть свою... Он осекся, потому как я строго посмотрел на сына. «Ты уверен, что нам нужно взять в жены девушек из этого семейства?» «Простите, ваше высочество», — обратился к Нериару лекарь. «Вынужден заметить, как вы были правы, когда говорили, что его величеству нужен покой». «Понял», — кивнул сын и сцепил руки перед собой в замок. «Да здравствует справедливость!» — в комнату влетел Гаргул и опустился на полку камина. «Убийцу наказали! Так ей надо!» Я резко сел, потрясенный известием, но голова тут же пошла кругом, и сознание пропало.